Глава 18. Одна ложь за раз. Ася стучала пальцами по экрану мобильного, точно хотела продавить, оставить царапинки от ногтей на защитной пленке. Дима не отвечал с вечера субботы. Она обещала себе не писать ему, но все равно не сдержалась. В сердце расщелина, холодный сквозняк. Взгляд то и дело искал знакомую красную кепку. До болезненной пульсации в зрачках она всматривалась в дрейфующую, галдящую толпу школьников в коридорах. Душу терзало беспокойство. Его нигде нет. Крыша закрыта, на заднем дворе толпились другие старшеклассники. В его классе пустовала последняя парта у окна. «Так где тебя носит, блин?» Ася влетела в библиотеку, едва не задыхаясь. Пульс колотил по вискам, ее бурчание разнеслось эхом по залу, заставленному длинными книжными стеллажами. Ей нужно успокоиться и побыть одной, забиться привычно в угол у одного из стеллажей, уткнувшись лбом в коленки и зажмурившись посчитать до 100. Понедельник не предвещал ничего хорошего. До уроков Ася потерянно стояла возле ворот школы, подпирая холодную мокрую стенку, пока кожу царапали ледяные хлесткие капли дождя. Ее разум плавился, ноги не слушались. Она то и дело бросала почти отчаянный, испуганный взгляд на горящие окна второго этажа. Там, где актовый зал. Сегодня прослушивание и выбор новой солистки. Она не готова, у нее не получится. Нога все еще до конца не восстановилась, ступать ощутимо больно, а вес держать в танце, вероятно, будет невозможно. И о чем она только думала, когда соглашалась на эту авантюру с Линой? Ей хотелось иметь лучшую подругу или сбежать от давящей, разъедающей сердце мысли о том, что Диме хорошо с кем-то, кроме нее? Что он всегда, несмотря на свой характер, находил тех, кто с ним оставался, в то время как на нее косо смотрели и смеялись за ее спиной. Чем бы это ни было, сейчас под угрозой ее шанс стать солисткой, и хрупкая, хрупкая, в сколах все, мамина тихая, постарайся. Этим утром она задержала ее у выхода и сунула сэндвичи с ее любимым плавленным сыром в контейнере. Она так давно их для нее не делала, кажется, с самого детства. Ася, принимая контейнер, едва не разрыдалась на месте. В горле встал тугой комок, дыхание оборвалось. Ее хватило только на то, чтобы бодро закивать, а скулы свело от широкой улыбки, когда она пыталась хоть как-то выразить признательность маме. И только когда громоздкая дверь захлопнулась, Ася оказалась снаружи во дворе, расцвеченном холодным дождливым монохромом, то прилипла спиной к стенке, почувствовав, как щеку обожгла одинокая слезинка. Прижала контейнер к груди и часто-часто заморгала, стараясь запихнуть рвущиеся чувства поглубже в грудную клетку вместе с сердцем. Уверенности не было, страх сковал все тело, ни пошевелиться, ни вдохнуть. Она ежилась на холоде, пропускала других учеников и отчаянно хотела увидеть знакомый до выжженного клейма, отпечатка на душе силуэт. Но Дима так и не появился. Она так и не смогла рассказать ему о своих переживаниях и спросить, почему он не читал ее сообщения. И нервный мандраж не прекращался до самого обеда. А после химии, где она на лабораторной не смогла решить ни одной задачи, а тетрадный лист буквально расплывался от слез, ее затошнило. Кусок в горло не лез. Желудок стягивало от голода и волнения, но она так и не смогла притронуться к сэндвичам, что осторожно лежали поверх всего в ее рюкзаке. Сначала нужно было успокоиться и найти Котова, потому что за него она переживала ничуть не меньше. Его кошмары и депрессивные состояния, порождающие бессонницу, ее очень беспокоили. Синдром выжившего в пожаре, но брошенного ребенка. Что она могла ему дать? Как помочь? У нее ничего не было, кроме протянутой руки. Сколько раз она не могла ему помочь и могла только смотреть. Сколько раз это травило ее душу, но она выбирала свою семью и статус, боясь пошатнуть и без того сложное положение Волгиных. Она и без того была эпицентром проблем. С нее начались сложности. С ее поступка отец решил уйти из семьи. Она — источник дисбаланса и хаоса. Так что стисни зубы, заставь сердце замолкнуть и держи спину прямо, не позволяя стать причиной очередного скандала. Не живи, не чувствуй. Ох, никогда у нее не получалось. Кого-то потеряли, принцесса. Может, помочь с поисками? Ехидный хриплый голос прозвучал глухо, но знакомые нотки заставили резко остановиться, из ослабевших рук чуть не выпал мобильный. Ася решила, что ей померещилось. Откуда было Диме взяться в школьной библиотеке? В его словаре наверняка даже нет слова «книга». «Ты...» Ася удивленно выдохнула, перед глазами на мгновение вспыхнул образ дерзкого и наглого танцора. Картинка наслоилась, фоновый экран памяти пошел рябым шумом. «Ух ты, меня? Что, Волгина, снова хочешь подергать меня за волосы?» Его усмешка прошлась тонким надрезом у уголков губ. От нее стало трудно дышать. Ася даже не сразу поняла, что он всего лишь играл роль, что они в общественном месте, недоступные друг для друга. «Я бы с радостью выдрала их все, котов!» Пришлось подыгрывать. Голос прозвучал надсадно, тихо. В нем звенела печаль и тысяча вопросов, но улыбка наигранно-надменная жгла губы с болезненной привычкой. За окном гроза, мир тонул в шуме усиливающегося дождя. Полумрак рассеянно блуждал по библиотеке. «Я не сомневаюсь, поэтому и держусь от тебя подальше!» Дима поиграл бровями, фыркнул и приподнял руки вверх, прислоняясь плечом к деревянному стеллажу. Рядом с ним стояла старая продуктовая тележка, набитая книгами. Кепка лежала тут же, отодвинутая в сторону, отчего его отросшая челка падала на лоб. «Вот значит как!» «Я серьезно, Волгина! Мои волосы до сих пор не могут отойти от той пытки в медпункте! У них теперь моральная травма! Чем будешь крыть?» Дима отвернулся, пряча усмешку, наклонился к продуктовой тележке полной книг и принялся их расставлять. Звук был умиротворенный, тихий, как робкое биение сердца при первой влюбленности. Стук, стук, стук. В воздухе летали пылинки, подсвеченные тусклым теплым освещением. За окном бушевал сентябрь, оранжевые сполохи деревьев яркими пятнами светились в окне даже через плотную серость, опустившуюся на двор. Тревога, что терзала сердце острыми когтями, куда-то ушла. Стоило увидеть Диму, как все страхи скрылись в тени. Ася посмотрела по сторонам и, убедившись, что кроме них здесь была только библиотекарша, что мирно дремала в кресле, подошла ближе к Диме так, что они легко могли соприкоснуться. На ее лице показалась озорная улыбка. «А ничем, Котов, ты сам ко мне первый полез. Разве не знаешь свое место?» Пространство между ними заискрило, словно провода электричества. Дима, глянув на нее с иронической ухмылкой, неожиданно оказался напротив и положил руки на книжные полки за ее макушкой. Ее взгляд скользнул к закатанным рукавам толстовки, к проступающим узорам синих вен, что ярко выделялись на загорелой коже. От его близости сердце выжидающе замерло. Его глаза внимательно вглядывались в ее лицо, выжигая на коже раскаленные узоры, и задержались чуть дольше на губах. Ася, пытаясь скрыть смущение, потупилась. Его зрачки на мгновение показались ей двумя черными чарующими безднами. Это была часть их игры, и Асе нравилось, как Дима всегда подхватывал ее настроение, заставляя сгорать изнутри. Эта маленькая шалость, разделенная между ними — секрет, который они хранили в проникновенных взглядах, доверительных касаниях и улыбках, было лучшим, что с ней случалось в давящих стенах школы. «Не знаю. Может, ты покажешь, где мое место, а, Волгина?» Дима провел подушечками пальцев по ее скуле, выдыхая с обворожительной, порочной улыбкой вопрос в ее чуть приоткрытые губы. Жар пронесся по венам, разбушевавшимся вулканом. Ася перестала хватать воздуха. На мгновение она положила ладошку ему на грудь. Асе и правда хотелось это сделать, притянуть его ближе, впечататься в него дрожащим телом и прошептать под грохот ударов сердца о ребра. Его место рядом с ней, прямо здесь. Оно всегда тут, в ее сердце. Но у нее нет прав на такие откровения. Она позволила себе почувствовать его теплое, щекочущее дыхание, разбиться о его хриплый, задевающий душу приглушенный голос. Но затем Ася только силой засмеялась, тихонько прося его перестать. и выбралась из-под его рук, качая головой. А когда сердце перестало до боли шарашить по ребрам, она, сделанным безразличием, произнесла, чуть обхватив себя руками за плечи. «Надо же, я была уверена, что в твоей поездке с друзьями на природу тебя где-то в лесу загрыз свирепый медведь». «Это была подработка», — Дима фыркнул, повернувшись к ней. «И... эй, это так мило, что ты волновалась за меня». «Никто не волновался». «И ты совсем не скучала по мне и совместным просмотром сериалов в обнимку?» «Одна ложь за раз, котик». Ася, отвернувшись от него, принялась вытаскивать из тележки книги, чтобы хоть чем-то занять руки. Мобильный, торчащий в кармане пиджака, полнился ее отправленными сообщениями, ее криком и мольбой «найтись», ее острыми чувствами, что прятались в черных буквах. «Где твой мобильный?» «В отключке, наверное». «Как и твоя совесть, полагаю». «А ты что, мне что-то писала?» «Для такого дурака ты иногда бываешь поразительно догадливым». «Обезьянка, ты злишься?» «О нет, вот опять ты это делаешь». Ася прикрылась книгой, чуть отходя от него, укоризненно качнула головой. «Котов, это уже чересчур даже для тебя. Нельзя не тупить столько минут подряд». «Я просто могу быть старательным, если захочу». Дима расплылся в обворожительной улыбочке, хватая книгу, которой она отгораживалась от него, чуть нависая сверху. Роман «Алые паруса» Александра Грина с детскими черно-белыми иллюстрациями не мог скрыть от него ее ответную улыбку. «Так перехоти, у меня от тебя скоро будет глаз нервно дергаться». «Серьезно, Ась?» Дима склонил голову на бок, его взгляд стал вдруг холодным. «Ты правда была в субботу дома?» Ася пошатнулась под натиском его слов, пораженно взглянула на него, от страха заколола под ребрами. Ее встретила непроницаемая маска. Застывшая ухмылка, пристальный изучающий взгляд. Будто он что-то знал, и невысказанное царапало души им обоим. «Почему ты вдруг про это...» «Что ты знаешь? А что если...» «Нет, не могло этого быть. Он ведь не мог быть в том же парке и видеть ее». Они замерли напротив друг друга, где-то между грозовым небом, темнотой, проникающей из окон в прохладную комнату. Взгляд Димы, отражение бури и росчерк молнии над зеленым лугом. Ее же топкая горечь. Она ничего такого не сделала, но они обычно друг другу не лгут. Это не про них». Нервно откашлялась. Невозможно лгать и смотреть в доверительно распахнутый взгляд напротив, дрожащий от острых чувств. «Конечно, котик, я была дома. Куда бы я с больной ногой могла пойти? И вообще, у меня пробы сегодня, если ты вдруг забыл. Не надо меня еще грузить своими подозрениями». Она тараторила запальчиво, голос ломался на тонких нотах, уходя в едкое и колючее, оборонительное. Скрестила руки на груди и смотрела на него почти с мольбой и сожалением. Взгляд выдавал в ней все, но Дима этого не заметил, повернувшись к окну. «О, разве сегодня?» Голос Димы прозвучал точно из-под толщи льда. Он был глухим и жестковатым. Дима все еще от чего-то на нее не смотрел, вернувшись к расставлению книг с помрачневшим видом. «И почему он вообще этим занимался?» «Отрабатывал очередное наказание? Если бы она его тут не встретила, то давно сидела бы в самом дальнем уголке, насадно всхлипывая, прижимая к груди мобильник, заполненный сообщениями. И тревога рвала бы ей сердце на мелкие клочки». «Да, сегодня!» Ася тоже произнесла резко и сухо, лицо Димы перед глазами поплыло. «Тебе обязательно быть такой задницей?» Ее прямолинейный вопрос колко царапнул воздух между ними, заколол сердце. Она произнесла его на выдохе, вырывая из его рук книгу, как маленькая девочка, на которую не обращали внимания. Застаревшая боль снова дала о себе знать. «Обязательно мне врать, Ась!» «Обязательно быть таким подозрительным!» «Обязательно быть такой занозой!» Они кидались словами, точно отстреливались. Ася говорила с нарастающей обидой и слезами, что звенели в натреснутом голосе. Дима чеканил с неискренней улыбкой. Точно она всего лишь клиентка, его работодатель, девочка из высшего общества. Да кто угодно, только не близкая подруга. Когда ей действительно захотелось вцепиться в его волосы, и она сделала порывистый шаг ему навстречу, задевая бедром тележку, та отъехала в сторону и с глухим стуком влетела в стену, заставляя обоих вздрогнуть, а библиотекаршу испуганно подскочить с распахнувшимися в ужасе глазами. Ася пробормотала извинения. Дима сделал брови домиком и поджал губы, пытаясь передать что-то наподобие раскаяния. А потом посмотрел ей в глаза на краткий миг. Прямо и открыто. В черных зрачках точно бился немой вопрос. «Так ты скажешь мне правду или нет?» Ася уже готова сдаться. Ее снедало любопытство, с чего вдруг он ей не верил. Что он знал? Что видел? Но только она решила во всем сознаться и извиниться, как в библиотеку влетела запыхавшаяся Лиана. Облако черных волнистых волос, восточная притягательная красота и бледная кожа. Сегодня на ней белый ободок, а на форме нет ни складочки. Щеки красиво разрумянины, а полные губы приоткрыты от удивления. «Вот ты где! Полшколы оббегала! Звонок скоро! Ты чего тут?» Вопросы посыпались на Асю сплошным потоком. Из приоткрытой двери доносился гомон школьников. Ася растерянно улыбнулась, старушка-библиотекарь прикрикнула на Лиану и попросила не шуметь. А Дима с хмурой усмешкой деловито добавил. «На двери есть специальная табличка, но если ты не умеешь читать, то я тебе помогу». Раздраженно обратился он к Лиане, а Ася не могла взять в толк, чем ему так неприятна Лиана. «Соблюдайте тишину! Или слишком сложно?» «Я...» Лиана съежилась под его жестким взглядом, побледнела и испуганно попятилась, совершенно дезориентированная. Она, как и Ася, точно не ожидала застать грозу школы и неуправляемого хулигана в библиотеке. Лиана помахала рукой Асе, подзывая ее к себе, и прошептала одними губами. «Какого черта здесь происходит?» «Проводить за ручку?» Губы Димы исказила кривая усмешка. Он замер с книгой в руке, пристально глядя на Лиану, и от этого взгляда у Аси чуть не скрутило желудок. «Подожду тебя за дверью!» «Спросишь сейчас, зачем я так с ней?» Ася горько усмехнулась. Он ее слишком хорошо знал. «Зачем? У тебя явно аллергия на хорошие манеры. Я уже устала биться за то, чтобы ты был...» «Нормальным». Дима произнес натреснуто, неожиданно грустно. Он мог шутить со своими друзьями про свою отбитость, но как бы он ни храбрился, вероятно, пропасть между ними задевала его. Сильно. Сердце укололо острой тонкой иглой. Она ведь такая же. Но почему-то пыталась починить и себя, и его, склеить так, чтобы имела витринный вид. «Приятным собеседником в школе». «Тебе бы быть дипломатом, Волгина». Дима покосился на библиотекаршу, что раскрыла перед собой толстый томик «Войны и мира». «Приятным? Ты серьезно?» «Хотя бы можно попытаться». Асе стало неуютно. Она обняла себя за плечи, прожигая его взглядом, внутри которого вскипело упрямство. И горечь. Звонок вот-вот прозвенит, а ее состояние напоминало полный раздрай. Ей так хотелось, чтобы Дима, ободряюще ей, улыбнулся, поддержал... Несмотря на свой характер, он все равно ее подбадривает, по-своему. Она ждала его с вечера субботы, надеялась, что они поговорят. И вот когда она его находит, они умудряются разругаться. Конечно, она совершает ошибку, и теперь сама совершенно не знает, как ее исправить. Ничем не лучше его. Лгунья. «Окей». Раздалась трель звонка. И эхом прокатилась по телу вибрацией. Ася поджала губы, впиваясь ногтями в кожу ладоней. Его слова звучали тихо, а в них звенело смирение, от которого у нее стыло сердце. «Знаешь, на самом деле я...» «Ася ему во всем сознается. Он будет обижаться, вероятно, неделю, а потом они вместе посмеются над всей ситуацией. Особенно над тем моментом, где она тычет популярного красавчика игрушечным мечом и велит за ней идти». «Это все станет просто веселой историей, одной из сотни, которыми они делятся друг с другом на протяжении 10 лет дружбы». Дима положил палец поверх ее губ, жест такой внезапный и интимный, что Ася растерянно смотрела на него, не в силах вымолвить больше ни слова. Мысли растворились в ее сознании, там разрослась оглушительная пустота. Губы пекло, а его застывший взгляд располосовал душу до открытых ран. «Не заставляй себя». «Чудесно. Где-то она уже это слышала. Почему ее жизнь медленно превращается в одно сплошное тревожное дежавю?» «Мне, в общем-то, все равно». Дима отстранился от нее, разрывая мгновение близости, повернулся к ней широкой спиной, обтянутой синим пиджаком, а затем направился к подоконнику, на котором стоял его вечно битком набитый рюкзак. «Тебе было весело? Развлеклась?» Ася готова провалиться к недрам земли и сгореть на подлете, потому что ее тело не выдержит температуру плавления. Он видел ее с Демьяном. Действительно видел. И слушал, как она ему неумело врет. Сердце с болью врезалось в ребра. Почему сразу ей не сказал? Потому что надеялся, вероятно, на ее честность. Не так уж он и хорош. Ага, поэтому ты смотрела на него такими влюбленными глазками. Не было такого. Ты меня что, в бинокль разглядывал? Да там и за километр было видно сердечки в твоих глазах, Волгина. Второй звонок сотряс библиотеку и нарастающим звоном отдался в ушах. Ворчливый учитель истории наверняка устроит ей блиц-опрос по основным историческим датам, если она опоздает хоть на 5 минут. И она, конечно же, ничего не ответит. А потом Рома, с которым она делит парту, будет сверлить ее скептическим, разочарованным взглядом. А когда убедится, что его молчаливая пытка даст результат, выпишет на полях своей тетрадки карандашом для нее все ответы на вопросы учителя. И следующую перемену она будет мучительно запоминать, не зная, куда деться от друга-отличника. Но даже так Ася от чего-то не могла уйти. Ее мучил вопрос. Удивительно, как она могла не заметить Диму, когда ее сердце рвалось и тянулось к нему практически каждый раз, как он оказывался где-то поблизости. Это инстинкт. Болезненная привычка. «Так что, ты взяла парня в плен?» Дима спросил все с той же усмешкой, когда она вновь вернулась к бессмертному Льву Николаевичу Толстому. «Тебе вроде как было все равно». «Да ладно». Дима что-то невесомо поставил на ее макушку, расплываясь в улыбке, будто пару минут назад они не были на грани. «Мне просто интересно, как он повелся на тебя». «У кого-то есть вкус». «Или минус по зрению». «Я так рада, что ты наконец-то признал очевидное, котик. Сводить тебя к окулисту». Вдруг стало оглушающе тихо. Все звуки исчезли, как и окружающий мир стерся для нее, когда она услышала почти нежный шепот над ухом, а дыхание с мятной жвачкой опалило ее щеку прерывистым выдохом. «Может быть». А затем ее накрыло теплом, как уютным, но колючим пледом. Тем самым, в который она всегда закутывалась, когда ей было одиноко или грустно. Дима порывисто утащил ее в свои крепкие объятия. Кожа вспыхнула от его рук, обхвативших ее талию. Острые лопатки прижались к его тяжело вздымающейся груди. Он никогда так раньше не делал просто так. Этот грубый мальчишка только ее дразнил. Он был ласковым и забавным, как котенок, когда болел. И она сидела у его кровати в остывшем ящике из металла, который язык не повернется назвать домом, на берегу заброшенного пляжа. Он тогда целовал ее в горячке так, будто заново учился дышать, будто она была его кислородом. Он прижимал ее к своему сердцу до хруста в ребрах только в моменты, когда чего-то сильно боялся или переживал за нее. Это больше напоминало инстинкт защиты ближнего. А сейчас его горячие ладони выжигали искры под кожей даже через рубашку. «Что это все значит, черт возьми? Ты чего это...» Ася не договорила. Дрожь охватила тело обжигающей волной, смущение опалило горло. Щеки в полумраке вспыхнули. Сердце наверняка сейчас так грохотало в ее груди, что сдавало ее. Ася дернулась, боясь, что Дима все поймет. На ее метание обратила внимание библиотекарь. Ее зоркие глаза через толстые стекляшки очков вонзились в них с любопытством детектива-сыщика. Дима тоже заметил, но перед тем, как разорвать объятия, в которые она провалилась как в омут, даже не дыша, Чувствуя каждой ноющей клеточкой тела спасительное тепло, он наклонился, упираясь кончиком носа ей в висок, и хрипло произнес. «Так достаточно приятно». «Что?» «Ты попросила меня постараться быть приятным. Я хорошо справился». Дима отстранился, пытливо заглядывая ей в глаза. В темно-зеленых радужках полыхало пламя, что не могла погасить даже хмурая серость за окном. Он улыбнулся ей так, что у Аси замерло все внутри. Одна ямочка. Эта очаровательная ямочка, что появлялась так редко, что Ася каждый раз радовалась ей так, будто сквозь тяжелые тучи после затяжных недель дождя прорывается солнечный теплый лучик. И только потом она разобрала его слова. Ее пораженный и возмущенный взгляд был направлен на одного бесстыдника. Она попыталась как-то объяснить. «Я имела в виду разговоры, беседу!» «Я больше люблю действия». «И правда, только не говорите, что он собирался так действовать в общении с другими девчонками из школы с этого момента. Ее сердце же просто не выдержит». «Если ты накинешься на кого-то с подобными объятиями...» Ася решила спасать ситуацию, которая катастрофически вышла из-под контроля. Все ее нутро до сих пор ощущало фантомно тепло его тела, по коже бежали мурашки. «То, боюсь, бедные девы решат, что ты пещерный человек, решивший утащить их к себе в пещеру». «Волгина, тебе не нравится, что я решил послушать твоего совета? Ты же так этого хотела. Какой год говоришь мне менять отношение к людям? Вот, меняю». «Котов, выбери другой способ». «Не хочу». Дима качнул головой, упрямо сжав челюсти. Его улыбка померкла. Только взгляд продолжал оставлять на ее теле невидимые ожоги. Ася совершенно забыла про историка и наказание. Все мысли вылетели из головы, и только эхом билось его упрямое, дразнящее «не хочу». Звучало как наказание и пытка для ее несчастного сердца. Он наверняка злился на нее из-за ее лжи, и любое ее слово только подливало бензина в эту и без того полыхающую бочку эмоций. «Тебя ждут!» Дима склонил голову, возвращаясь к книгам. Дверь со скрипом открылась шире, из нее выглянуло лицо перепуганной и все такой же бледной Лианы, что дрожащими губами явно молила ее ретироваться подальше от школьного хулигана. «Мы не договорили!» «Я работаю!» Дима развел руками, пожимая плечами, переходя на такой же шепот, а затем громче подчеркнуто добавил, косясь ей за спину, хлестко и ехидно. «Волгина, если не уберешься через пару секунд, я с радостью отнесу твою королевскую задницу к мусорке. Ты маленькая такая, точно влезешь в нее. Можем проверить». «Еще бы ты будешь рад, Котов! Когда еще выпадет такой редкий и счастливый для твоей жизни момент? Потрогать девчачий зад. Только так перепадет, да?» Ася широко улыбнулась, замечая, как Дима едва может держать серьезное лицо, а его плечи трясутся в беззвучном смехе, что взрывался веселыми искорками в его глазах. «Дмитрий, я не потерплю угроз. Я согласилась принять вас при условии...» «Извиняйте, Семеновна, я как раз ради вас стараюсь. Тишина и покой в библиотеке. А какой покой с Асей Волгиной?» Ася успела незаметно ущипнуть его за бок, пока он, разыгрывая киношного злодея под тихий сдавленный писк Лианы, едва ли не выпихнул ее за дверь, подхватив подмышки и оторвав от пола. Ася вырывалась, ей хотелось больше хохотать от всей ситуации, чем действительно на него злиться. Их постановка — чистый фарс, но удивительно, как окружающие не видят очевидного и верят в искреннюю игру актеров погорелого театра. Когда Ася с Лианой вышли в пустой гулкий коридор, ее достиг голос Димы, что остановился напротив, смущенно потирая пальцами шею. «Мусор свой не забудь», — пробурчал, впихивая в ее руки пакетик с соком. Лиана на грани обморока испуганно прислонилась к стеночке и чуть не сползла на пол. Ася же растерянно смотрела на Диму и едва не произнесла «это не мое», но ее взгляд неожиданно зацепился за желтый стикер. И сердце затопило нежность. Она подняла голову, чтобы хоть взглядом выразить благодарность, но коридор оказался пуст. И только звук захлопнувшейся двери пронесся одиноким эхом. В самом деле, какой же дурак! Он не забыл о ее дне, о пробах на солистку. Я и не думала, что этот псих такой чистоплотный. Он пугает меня теперь еще больше». Асе очень хотелось согласно кивнуть, расплывшись в теплой улыбке. Чистая правда. Несмотря на часто помятый и небрежный вид, дом Дима держал в чистоте и порядке, вещи всегда на своих местах. И он действительно иногда даже собирал мусор на пляже, ворча о том, что люди порой ведут себя хуже животных. Но вместо этого Ася прошептала приглушенно, точно рассказывала отрывок из страшной легенды. «О да, он такой. Так что ты лучше не сори лишний раз, если не хочешь, чтобы наш школьный Халк пришел и по твою душу». «Как ты его не боишься? Я бы там померла от паники!» «Я? Очень даже боюсь!» Ася, польщенная, взяла Лиану под локоть, стараясь придать лицу серьезное выражение. Выходила с натяжкой, потому что свободной рукой трепетно прижимала пакетик с соком и мечтала только о том, чтобы остаться одной и прочитать внимательнее записку, оставленную на стикере. Но нельзя подавать виду. «Лиана!» Закон выживания в школьных джунглях. Хищник всегда чувствует твой страх. Вообще-то этому ее учил Дима, который и правда бесстрашно смотрел в наглые глаза местной элиты и потом от них же и получал за свою дерзость и нежелание прогибаться. Но это восхищало в нем Асю. Удивительно, как он с таким характером столько лет притворялся, что они не дружат и не близки. Это даже немного странно, если задуматься. Ася и правда была важна для него, раз он ломался под гнетом обстоятельств, переступал через свои принципы и покорно не нарушал их договоренность. «Я запомню, но, как вижу его даже в коридоре, хочется упасть на колени и молиться, чтобы он не пошел в мою сторону. Неизвестно ведь, когда его переклинит. Севу так жаль, он теперь из-за этого психа не сможет выступать. На кону его будущая карьера, а этому на все плевать». «Погоди, что?» «При чем здесь Дима?» Ася остановилась у лестницы, тяжело облокотившись на перила. Ее охватило тревожное предчувствие. Они решили с Лианой в итоге не будить в историке зверя и диктатора из-за своего опоздания и отсидеться в пустой столовой за стаканчиками ужасно сладкого, приторного чая с лимоном. «А ты не знала? Это Котов повредил руку Морозову. Все только про это и говорят». «Ложь! Дима этого не делал, она уверена. Он не калечит других, бьет, раздирает в кровь костяшки, но без переломов. Это не его почерк, слишком грубый и жестокий. Дима не такой, он хороший парень, кто бы что про него ни болтал. Дима с искалеченным сердцем и восприятием мира, но старательный, заботящийся о своем дяде и о ней». «Что за чушь, я не думаю, что это он». «Брось, Ась!» Лиана фыркнула, скривившись, и посмотрела на нее с сочувствием. «Ты слишком добрая и наивная, жалеешь всех придурков. На прошлой неделе Котов был у директрисы. Все подтвердилось». У Аси все расплылось перед глазами, и тошнота вернулась с новой силой, накрывая тяжелыми, удушливыми волнами. Она едва смогла попросить Лиану пойти вперед и занять им столик, а сама тяжело опустилась на ступеньки, на мгновение прикрывая лицо дрожащими руками. Слова Лианы в ушах звучали пророческим злым роком, предзнаменованием. Ей стало так горько и плохо, что она не смогла сдержать слез, что рвались из нее вместе с тревогой и страхом с самого утра. И чувствовала себя дурочкой, потому что ее переживания теперь казались незначительными по сравнению с тем, что проходил Дима. Он ей ничего не рассказал. Но наверняка после произошедшего у него большие проблемы. На него свалили чужой проступок, а он повесил его на свою шею, как очередной камень, который привязывает к себе будущий утопленник. И таскается теперь с этой тяжестью, делая вид, что он в порядке. «Господи!» Даже она не заметила, что не так, сбитая с толку, еще и добавила ему расстройств своей ложью. «Дурак!» Ася сдавленно пробормотала сквозь слезы. Сердце ранилось о щемящую грусть и нежность. Трогательно прошлась подушечками пальцев по рисунку на стикере, начерченному простым карандашом. Там маленькая обезьянка в балетной пачке и пуантах, а снизу смайлик кота с облачком фразы. «Сделай их всех, принцесса!» Ей очень тепло от его поддержки, но она совершенно разбита от волнения за его судьбу. Даже при таких обстоятельствах он не забыл о ней. А у нее совсем вылетело из головы то, что Дима мог понести серьезное наказание после драки. Она видела его в пятницу, насмешливого и такого уверенного, и наивно решила, что все обошлось. А он только делал вид перед ней, играл роль, чтобы она не волновалась. И это осознание действительно разрывает ее сердце.